каждому командиру положена была лошадь. Были монголки такие маленькие, лошадки очень выносливые и так далее. Вот. Я уже на коне, не пешком ходил. Я вот помню, когда мы сгрузились, начало, 40 километров, жаркий день был, обычно в Карелии как, или лето дождливое, или очень солнечное. Но вот этот день, когда мы переход делали, 40-километровый, как сгрузились, 40 километров пехом. Вот эти вот ПТРы, это тяжелые, да еще там патроны 20-миллиметровые, они калибры, они очень тяжелые, их 6 штук. Но это солдаты и ружье на плечах. А еще там это автомат, 5-10, лопатка, противогаз. Вот, это килограмм там по 20-30 и еще 10 километров отдых. Тут же команда лечь, ноги на пенек или где там на возвышение. 15 минут подъем, строится, поехали дальше. 40 километров. Я, мальчишка,